восстань и побори, яко Иисуса молика плотские страсти, и говани ты, лесные помыслы присно побеждающие. Приди времени текущее естество, яко прежде ковчег, и земли оная буди во одержании, обетование душе Бог повелевает. Яко спас еси Петра, возопивша спаси, предварив мя спасе, от зверя избави, простер твою руку и возведи из глубины греховной. О, милый Боже, помилуй нас. Пристанище тебя всем утишное, Владыка, Владыка Христе, но от незаходимых глубин греха и отчаяния мя предварив избави. Троица есть проста, нераздельна, раздельна личная, и единица есть в естеством соединенном. Отец глаголит и Сын, и Божественный Дух. Утроба Твоя Бога нам роди, воображена по нам, Его же яко Создателя всех, моли Богородице, да молитвами Твоими оправдимся.